Манана Мегрелидзе. Сколько я себя помню, столько помню и Манану. У мамы было две подруги детства. Цуца и Раиса. И на всех фотографиях гимназической пары они втроем. Мама, Цуца и Раиса. В 37 году мужа Раисы расстреляли, а Раису посадили. И мужа Цуцы, мамы Мананы, расстреляли, а Цуцу посадили. И выпустили их только в 53-м. Манану воспитывала младшая сестра Цуцы, Нунка, красивая, умная, замуж так и не вышла, посвятила жизнь племяннице. Не было случая, чтобы я приехал в Тбилиси и не побывал у них. Манана, пожалуй, единственный друг женщины в моей жизни. Я все ей рассказывал, она умела слушать и понимала меня, когда я пошел на режиссерский курс, и Манана, единственная, сказала, никого не слушай, получится из тебя режиссер. В 53-м году, когда Цуца вышла из тюрьмы, Манана попала в сложное положение. Когда она уделяла внимание Цуце, Нунка обижалась, виду не подавала, но Манана чувствовала, обижается. А когда уделяла внимание Нунке, то Цуца огорчалась, совсем ты, девочка, меня забыла. Сейчас я думаю, что моя мама и Нунка, наверное, хотели, чтобы мы с Мананой поженились. Но нам это почему-то в голову не приходило, мне во всяком случае. Замуж Манана вышла так. Студент Тбилисского университета Резом Хеидзе решил бежать из Советского Союза. Он поехал в Батуми, изучил маршруты кораблей, вошел в море и поплыл. Проплыл около 30 километров и стал ждать. Появился итальянский танкер. Резо начал кричать и размахивать руками. Его увидели, подняли на борт. Резо попросил у капитана танкера политическое убежище. Капитан вызвал пограничников, Резо арестовали. Через месяц Манану в Тбилиси вызвал следователь КГБ и стал расспрашивать о Резо. Что, почему и как? Манана сказала, что подробностей не знает. Они не так близко знакомы. «А вот у меня его дневник», — сказал следователь. Он пишет, что вы единственная женщина, которую он любит, и ради вас он готов на все. Читайте. Следователь дал Манане тетрадь. И Манана прочитала, что мечта всех девушек Тбилиси, красавица-спортсмен Резом Хеидзе, в нее еще со школы влюблен. Но она дочь репрессированных родителей, и он сын репрессированных родителей. Если Резо женится на Манане, он осложнит ей жизнь еще больше, а ей и так досталось. Почти вся грузинская интеллигенция в 37-м году оказалась за решеткой. Многих расстреляли, а жен сослали. Моим родителям повезло, они в то время работали в Москве. Резо посадили на 8 лет. Манана написала Резо письмо, и он ей ответил. Через 6 лет, когда Резо вышел из тюрьмы, они поженились. Эффектная, женственная, умная, чемпионка Грузии по конному спорту, Манана была в Гаграх одна, потому что она преданно ждала Резо. Когда я последний раз был у Мананы, она была больна. Ухаживал за ней Резо. Они теперь жили в многоэтажном доме на 9-м этаже. Лифт не работал, света не было. И вода не шла. А Манане врач рекомендовал каждый день принимать горячую ванну. Резо носил воду ведрами со двора и разогревал на буржуйке всю зиму. А лет ему, как и мне, было тогда уже немало, за 60. Вот такая история.